«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню еще раз, единственный телеграм-канал, к которому Сергей Александрович имеет отношение, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И после 12:30 отвечает Сергей Александрович на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать на Viber и WhatsApp по номеру +7 903 170 6363, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале сообщения, когда отправляете смс, обязательно пишите слово «Вести». Есть несколько достаточно громких резонансных историй, которые требуют в том числе вашего разъяснения, Сергей Александрович. В частности, заявление президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, которое он сделал агентству «Анадолу», по крайней мере, оно приводит его речь, он заявил, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок. И странам Южного Кавказа, которые сейчас там работают над своей дорожной картой, значит, нужно выстраивать отношения с Турцией так, как то показывают нынешние реалии. То есть, исходя из реалий и некого нового порядка. Разъяснений президентский лидер не дал никаких. Вот, может быть, вы поясните, что за новый порядок на Южном Кавказе сейчас формируется, о чем говорит дорогой товарищ Эрдоган. Я за наши -то власти не могу пояснить, а за чужие тем более, но могу только догадываться, да. Ну, это турецкий, что ли, порядок устанавливается? Так ему просто, кажется. Просто да? Он сказал новый порядок. Просто новый порядок. Да. Был такой тоже деятель, так сказать, Гитлер, он тоже говорил о новых порядках, он любил это Neue Ordnung, так сказать, и так далее, и так далее, да. Я не сравниваю этих двух деятелей, вот, они разные, но вот меня всегда вот эти вот такие вот, знаете, какие-то параллели риторические всегда настораживают. Вот новый порядок, так сказать, да, дранг на Хостон, натиск на восток, так сказать, турок, да, и все такое прочее. Вот эти все, значит, всякие разные такие вот какие-то настроения такие, да, такие победители, что называется, да. Я думаю, что, с одной стороны, Эрдоган говорит о том, что, по сути, они наблюдают постепенное ухудшение, ну, я надеюсь, что до разрыва дело не дойдет, постепенное ухудшение отношений между Арменией и Россией, проигрыш, на фоне проигрыша, военного проигрыша Армении, значит, ситуации с Нагорным Карабахом, попытка Армении ориентироваться на Европу, в частности, там, на Францию, то же самое, да, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, укрепление отношений России с Турцией и Азербайджаном на фоне необходимости выстраивания логистического коридора север-юг. Вот что он имеет в виду, да, в первую очередь. Ему, видимо, кажется, с одной стороны, это объективно происходит, к сожалению, не к сожалению, трудно сказать, да, потому что, на мой взгляд, если углубляться в историю Карабахского вопроса, конечно, его решением оптимальным для Армении и России была, например, скажем, формула, которая обсуждалась когда-то на саммите в Казани, которая потом обсуждалась в виде так называемых мадридских принципов. Ну, то есть формула такая, как бы, да, Армения, точнее, Карабах отдает 5 районов, которые вокруг Карабаха, вот, остается Карабах, да, или Арцах, как армяне говорят, и Лачинский коридор. Вот, на мой взгляд, вообще надо было когда-то соглашаться вот на эту формулу. Вот, это было оптимальное решение и для Армении, как бы, и для России. И Азербайджан тогда, в общем, в принципе, готов был к этому, да. Вот, отказ. Правда, надо сказать, что вина в том, что это не состоялось, она, на мой взгляд, в равной степени лежит и на Баку, и на Ереване, но, тем не менее, да, этот отказ привел к милитаризации Азербайджана с помощью Турции, да, и всему тому, что произошло. На фоне прихода к власти в Армении Пашиняна, человека явно, так сказать, такого прозападного, просоровского, да, которому тогда еще прочили слив Карабаха, вот, произошло то, что произошло, вот, и теперь мы видим, ну, осложнение этих отношений. Ну, а Эрдогану кажется, что он празднует установление, так сказать, какого-то нового порядка, видимо, турецкого. Вот, хотя, на мой взгляд, он немножко немножко, так сказать, здесь, понятное дело, завышает цену этого вопроса. Вот это важно, но, мне кажется, у Эрдогана есть серьезные такие, так сказать, проблемы внутри Турции, и он вот этот внешнеполитический вопрос, в том числе там отношения с Азербайджаном, вопрос, так сказать, Карабаха и прочее, пытается использовать для укрепления своего положения. Я напомню, что недавно фактически его партия проиграла местные выборы. Первое. Второе. Положение в экономике достаточно сложное. Инфляция, так сказать, бешеная, и вот эти экономические, так сказать, проекты Эрдогана, они ожидаемых результатов не принесли. Вот. А впереди выборы президента, в которых, я так понял, Эрдоган вроде как уже не имеет права участвовать. Вот, если там вдруг что-то такого не случится. Вот. И поэтому надо набирать очки, так сказать, надо, значит, использовать любые средства, ну и в частности вот внешнеполитическое. Да? Сыграем там на ура патриотизме и скажем, что теперь Южный Кавказ под контролем Турции, что, на мой взгляд, и как бы неправда по факту, но, конечно, он прав с той точки зрения, что влияние Турции после ликвидации Нагорно-Карабахской республики, оно серьезно возросло. Это правда. Но опять же, значит, тут праздновать какую-то полную победу, я считаю, что это немножко, так сказать, такое завышение. Вот. Никуда не делась Россия, никуда не делся Иран. Вот. И ясно, что и те, и другие будут внимательно следить за всем тем, что происходит. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, Эрдоган говорит об объективном росте влияния Турции. Это никуда не денешься, да, от этого. Это действительно так. Вот. А с другой стороны, просто, ну, он, как бы, ему важно внутри страны, в том числе, отчитаться о том, что у него потрясающие успехи, исторические, можно сказать, успехи, как бы, да, вот, на внешнеполитической арене. Переходим к нашей внутренней повестке. Доклады были. Сегодня докладывает генеральный прокурор России Игорь Краснов в Совете Федерации. У него ежегодный доклад. И, в частности, он, ну, такой ремаркой скажу, что сказал, что прокуратура внедряет искусственный интеллект, но решение по уголовным делам будет выносить человек. От этого, в общем, на откуп все искусственному интеллекту не отдается. Что касается ситуации с повадками, он сказал, что считают недостаточными и неэффективными меры по предотвращению паводков в стране, процитирую генпрокурора, от министра природных ресурсов и руководителя Росгидромета в январе текущего года мною потребовано устранить нарушения, однако принятые ими меры оказались неэффективными и недостаточными. Сказал, что намерен добиться ответственности всех виновных за случившееся. И второй доклад вчера было в выступлении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он говорил про аварийное жилье. Тоже не все вопросы решены. В частности, по словам Бастрыкина, всего на начало текущего года признано аварийными 70 тысяч зданий. С риском для здоровья, иногда жизни, в них продолжают проживать более миллиона граждан. Из них 333, треть находятся в ненадлежащих условиях уже свыше 5 лет. В общем, и прокуратура, и Следственный комитет вот обозначили достаточно острые моменты, которые у всех перед глазами. Что касается заявления Краснова, на глаза попался фильм еще советский, там, 70-х годов, как готовиться к паводкам. Они готовятся, вот фильм документальный готовится еще осенью, расчищают все, укрепляют, там, насыпают и так далее, там, тому подобное. Вот. Что касается аварийного жилья, да, проблема решается, но, видимо, по мнению Следственного комитета, недостаточными темпами. То есть нужно ускориться. Ну, насчет паводков, действительно, вот понимаете, с одной стороны, да, можно сказать, была такая очень снежная зима. Это правда. Снежная, да. Она была вот такая вот необычно снежная, с одной стороны. Но с другой стороны, знаете, если бы мы жили с вами в Африке, и вдруг выпал бы снег, ну, тогда было бы понятно, да. Мы видели тоже вот эти вот какие-то такие вот картины потопов там в Саудовской Аравии, там, что для них вообще абсолютно... У них ливневок даже на улице нет, потому что... Да-да, у них нет, и все поэтому сразу затопляется, потому что канализации ливневой нет, как бы, да, и вообще они не знают, что с этим делать, да. Но у нас-то, вот где мы-то живем, как бы в природных условиях, в котором вот эти паводки весенние, они являются ежегодными событиями. Ежегодными. Это происходит каждый год. Вот. Причем происходит, в принципе, в одних и тех же предсказуемых достаточно местах. Вот нет такого, что, вот, условно говоря, вот 100 лет в этом месте не разливалось, и вдруг взяло и разлилось. Где оно каждый год разливается, там оно разливается, разольется и в этом году, и в следующем тоже разольется. Да? Поэтому, учитывая тот факт, что вот такое количество, так сказать, снега выпало, да, наверное, к этому надо было заранее готовиться, да. А фактически все просто, я так понимаю, ну, ждали, как бы, надеясь на то, что есть. Поэтому, ну, если у генпрокурора есть данные по поводу некой халатности вот в этой сфере, ну, наверное, да, его прямая обязанность с этим разобраться. Ну, и в принципе, надо же понимать, что у нас и так проблем там, это самое, выше крыши, да, и военные действия, как бы, и санкции, и прочее, еще вот тратить время, значит, ресурсы, нервы, как бы, да, человеческие усилия, вот на предотвращение чьей-то халатности, ну, это слишком большая роскошь. И опять же, вы знаете, тоже вот эта вся бесконечная оптимизация вложений, вот когда говорят оптимизация, слово вот такое иностранное, красивое, оптимизация, а в реальности речь идет о чем? Чтобы поменьше бабок вложить, как бы, да, расходов поменьше, как бы, и вроде как хорошо. Давайте найдем такой вот способ, чтобы поменьше вкладываться, и вроде как все будет хорошо. Да нет таких способов. Нет таких способов. Поэтому эти вопросы надо решать с запасом, да, то есть с запасом прочности. Должен быть какой-то запас прочности, да, вот хорошо, вот обычно выпадает столько, а если выпадет вот столько снега, ваше, условно говоря, гидротехническое сооружение выдержит, а должно выдержать. Вот, это первое. Второе, что касается по аварийному жилью, ну, миллион с лишним народа живет, но это много, это очень много. И самое главное, что вот тоже мы слышим про это аварийное жилье там много лет подряд. Опять это, опять к вопросу, вот я лично считаю, что без государственного участия в этих делах, ну, никак не обойдешься. Все вот эти льготные ипотеки и прочее, но если вот люди живут в аварийном жилье. Ну и нет у них денег для того, чтобы брать какие-то ипотеки и прочее, прочее. Ну нет у них, они не могут, вот, они не могут это сделать. Кто это будет решать? Да, кто это будет решать? А на самом деле весь акцент строительного бизнеса, он весь направлен на коммерческое жилье. Вот и все. Иди, не нравится, иди бери ипотеку. А отдавать как? Если отдавать нечем, как бы, да, если нет возможности отдавать. То есть должна быть, на мой взгляд, какая-то государственная строительная компания, вот, которая бы экстренные вопросы, касающиеся жилищной проблемы, решала бы по себестоимости или с какой-то, ну, вот вообще абсолютно минимальной прибылью. Вот иначе это будет годами тянуться, а это годами и тянется. Мы про аварийное жилье как бы слышим там, ну, десятилетиями, да, и все оно есть, и есть, и есть, и есть, и так далее. Да. Вроде бы со всех уже собирают бабки на капремонт, которые непонятно куда уходят, да. Вот давайте мы сдадим сегодня, а это отремонтирует другой дом, который, а вот когда вам надо будет отремонтировать этот, ну, а вот это аварийное жилье, почему не ремонтируют или не могут привезти? Все же сдают уже который год сдают на капремонт, ну и где этот капремонт? Вот, ну, вот конкретно. Где-то капает. Да, понятно. Кап-кап куда-то, так сказать, да, ремонт, как бы, но не у вас. Вот. Ну, то есть, тем более, если СКР, как бы, да, заинтересовался, значит, есть что копать. Есть что копать. Высокоинтеллектуальный спор зашел. Уже мы такие на больше полуфилософские темы. Сферы уходим. Противостояние Запада и России тут нарисовалось по линии философа немецкого, немца по происхождению, Иммануила Канта. На днях отмечалось 300-летие, в Калининграде тоже отмечалось, и в Германии тоже про него вспомнили. И как вспомнили? Канцлер ФРГ Олаф Шольц на этом мероприятии, торжественной церемонии, заявил в том числе, что у Владимира Путина нет ни малейшего основания цитировать немецкого философа. Напомню, что в начале года наш президент в ходе общения со студентами вузов Калининградской области отметил изречение Канта о том, что нужно иметь мужество, чтобы жить своим умом. И вот сейчас официально Берлин, значит, возбудился по этому поводу, высказал недовольство, и что, значит, канцлер говорит, что Россия собирается любой ценой присвоить Канта и его работы. Вот такая... Ой, совсем они, совсем не оборзели. Вообще, если честно, я так подозреваю, что если бы Путин не процитировал Кант, это самое, Шольц, может, вообще о Канте бы и не узнал. Я вот не уверен, что он читал Канта. Сам я Пастернака не читал, но... Да, вот я не уверен, что Шольц читал Канта, если честно, да. Вот, поэтому вот Путин сказал, как бы, а он там, о, там Путин сказал про Канта, а кто это Кант? Ну, это же, так сказать, вот философ, да, и так далее. Он как бы немец вроде бы, да, ну все, значит, мы сейчас скажем. Совсем они обнаглели. Вот, значит, Канта нам не цитировать, может, нам и этого Моцарта не исполнять там, с Бетховеном, да, а еще что нам не делать, так сказать, Гёте не считать там и так далее, да, то есть это люди, во-первых, им кажется, что реально они, значит, люди высшего какого-то сорта, да, высшая раса, что называется, они будут нам указывать, что нам читать, что не читать, кого цитировать, кого не цитировать, это первое, да, второе, ну, слушайте, если так пойдет, дальше греки скажут, а вы не цитируете Платона с Аристотелем, да, вот, еще, так сказать, там кто-нибудь там скажет, там, а вы не там эти самые, французы скажут, а вы не ставьте пьесы Мольера там, вот, и прочее, прочее. Но это же бред. Mm-hmm. Это вот тоже к вопросу об какой-то исключительности. Мы сами разберемся, кого нам цитировать, mm-hmm. а кого нам не цитировать. Да? Тем более, что Кант действительно был, значит, российским подданным. И, кстати говоря, он не был подданным Германии, он был подданным Пруссии. Вот. Может быть, вам кажется, что это одно и то же, а на самом деле на тот исторический момент это было не одно и то же. Да? Вот. Да, в результате выигранной нами войны, да, эта территория вошла в состав Российской империи. И Кант, между прочим, в какой-то момент был на государственной службе и даже писал прошение о назначении его, по-моему, профессором, так сказать, этого самого, так сказать, этого Кенигсбергского тогда университета. Вот. И так далее, и так далее. Да? А вернули мы эту территорию, между прочим, да, абсолютно мирным добровольным путем. Вследствие, так сказать, тоже отклонения в мозгах как бы, наших замечательных правителей, которым вот на тот момент Пруссия очень нравилась. Мы просто подарили обратно это самое. Да? Ну и опять же, как бы, как вот пишут, нет никаких свидетельств о том, что Кант вышел из российского гражданства. Он, то, что он его принял, есть, как бы, а то, что он вышел, из него нету. Поэтому вот эти все разговоры, да, там, кто, что там, имеет там, цитировать, не имеет права цитировать, да? Не знаю, какой-то он дурачок этот Шольц. А мне кажется, он даже в этом смысле сделал Путину рекламу. Может, эти студенты как бы и не слышали, что Путин цитировал Канта. А теперь Шольц сказал, что это самое. Глиши Кантом заинтересуется, кто знает. Там, в принципе, он много чего полезного написал. Ну, точно не то, чтобы полезного, но интересного, уж как минимум, да. Это совершенно точно. Так что мы разберемся без вас, господин Шольц, что нам читать, что не читать, что цитировать, что не цитировать там и прочее. А вы не ставьте это самое, вы не имеете права, как бы сказать, мы можем сказать, а вы не имеете права ставить, так сказать, Щелкунчика. Достоевского тоже, да, Чайковского. И не надо его цитировать, да, без вас разберемся вообще, так сказать, и так далее, и так далее. Вопрос все равно подвис, чей Кант? Кант, ну, если совсем серьезно, да. Кант, конечно, всемирный, угу. Это однозначно, да. По гражданству он был в разные периоды жизни сначала гражданином Пруссии, а потом короткое время гражданином Российской империи, это так, да, первое. Но что касается его философского наследия, то оно, конечно, всемирное. Оно не немецкое, так сказать, не русское, не российское, как бы, оно не ничье. Оно, как бы, вот, Кант фигура такого уровня, которая, как бы, переходит национальные границы. Вот, и, несомненно, как бы, да, вот эта немецкая философия, как ее называют, да, вот, классическая, так сказать, как хотите, она в том числе очень серьезное влияние в реальности оказала вот, на развитие философских, многих других философских школ в дальнейшем, так сказать, развитие, значит, более поздних философских, так сказать, значит, учений и так далее. Поэтому и это невозможно ограничить чьими-то национальными границами. Чья таблица Менделеева? Давайте спросим. А что Менделеева. Да, а что это вы таблицей Менделеева пользуетесь, так сказать? Да, он вот российский был подданный всегда. Вот, и не надо ей пользоваться, все. Ну-ка, верните нам таблицу Менделеева. Вот и все. Ну, то есть... Придумайте свою. Да, это бред. Сможете. Свою. Придумайте свою политкорректную таблицу Менделеева. Чего вы пользуетесь таблицей Менделеева? Она же является порождением тоталитарного, так сказать, вот этого российского имперского прошлого. Вот так вот. Ну, так вот, если так вот вопрос ставить, скажешь, ну вы что, больные, что ли, да? А я вот у Шольца хочу сказать: а вы что, не больные, что ли? Тут, кстати, в финском городе Тампере закрывают музей Ленина, который проработал в музее 78 лет, сейчас только закрывают. Там будет создан музей политической истории. Хотя финны Ленину обязаны многим. Да, свиньи неблагодарные. Так сказать. Я не фанат Ленина, но могу сказать, что если бы не Ленин, как бы никакой Финляндии и это самое, и вовсе бы и не было. Как бы зря, конечно, Владимир Ильич, так сказать, в разливе там сидел, как бы, да, в шалаше своем, да, как, ну, по крайней мере, как нам в школе рассказывали, да. Вот. А вот такие вот неблагодарные финны взяли, как бы, и позакрывали все музеи. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, во второй половине часа Сергей Александрович отвечает на наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно задавать через Viber и WhatsApp +7 903 170 63 63, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Сейчас новости. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. Ну и традиционно уже, наверное, да, на этой неделе мы задаем вопросы Сергею Александровичу. Ваши вопросы, наши слушатели, можно их отсылать на WhatsApp и Viber +7 903 170 63 63. Какие-то большие темы мы обязательно группируем в один блок и, возможно, даже выносим отдельно уже в тему, собственно, основного большого эфира. Вопрос, который, да, достаточно активно обсуждается. Ваше мнение, Сергей Александрович, по решению властей Латвии с 26 года отказаться от выбора в школах русского языка как второго иностранного. Уже прокомментировала наш полномочный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сказала, что это решение, согласно которому школьники не смогут выбрать русский как второй иностранный, это пример неприкрытой русофобии. Ну да, половина населения. Там 40% говорит по-русски. Ну, тут такая штука, да. Бывал я в Латвии, да, и как и в Литве, и в Эстонии, и вообще во всех этих постсоветских республиках. Тут такая штука. Мое отношение понятно. Спрашивать его, как бы, ну, это немножко такой вопрос риторический. Ясно, что он отрицательный. Вопрос в том, что мы можем сделать, да, по этому поводу, да. На самом деле, как бы, многие вещи можно было сделать в прошлые годы. Ну, вот раз уж они не были сделаны, значит, ну, что, теперь вопрос там, а что мы можем сделать сейчас? Ну, я бы, честно скажу, я бы стимулировал переезд русских людей обратно в Россию. Вот. Вот, кстати говоря, в Калининградской области инициатива была у губернатора ввести карту русского. Вот. Я считаю, что это правильная, нормальная, хорошая инициатива, потому что, еще раз говорю, так сказать, у русских другой исторической родины, кроме России, нету. Ждать, что власти Латвии в нынешних исторических условиях вдруг сжалятся над русскими, бессмысленно. Соответственно, как бы, да, мы что можем сделать? Мы можем или как бы там нанести военный удар там по Латвии, да, ясно, что в ближайшее время-то никто это не планирует делать. Хотя, конечно, так сказать, в уме на это надо держать, да. Вот, вы всегда это держите в уме. Я бы не давал бы им расслабляться, первое. Второе, что можно сделать там? Взять и полностью заблокировать экономические связи в ответ на это. Ну, я вот не знаю, как, в каком, значит, виде и каком, так сказать, состоянии сейчас нынешние экономические связи России и Латвии. Хотя я бы заблокировал. Но вот я говорю, я сейчас вот не готов. Знаю, что было раньше, сейчас вот не знаю, что там осталось из этого всего. Ну, а третье, если мы, не, там, условно говоря, не можем ни тому, ни другому помочь, да, и вот это ни то, ни другое, так сказать, не можем сделать, можем ли мы сменить власти в Латвии? Тоже когда-то были такие как бы, возможности, сейчас таких возможностей нет. Тогда чем мы можем помочь? Там, привлекать внимание общественности, там, мировой, там, ну, можно привлекать только вот той общественности, которая смотрит в Европе. Смотрит в другую сторону. И пофигу, да. Соответственно, тогда стимулировать переезд людей в Россию. Я бы лично, честно говоря, вот такую программу репатриации русских просто бы профинансировал особо. И не вижу я в этом ничего совершенно криминального. Есть программа репатриации евреев в Израиль, есть программа репатриации немцев в Германию. Я много раз говорил, даже в Казахстане, которая далеко не самая богатая страна, есть программа репатриации, так сказать, казахов, этнических оралманов, как бы, да, из других стран, в частности, из Монголии, Китая, там, других стран, в Казахстан, да. А в России нету. А русским не надо. Нет, они есть, но не такие масштабные, как в странах, которые вы перечислили. Ну, да, и потом, ну, нету помощи. Во-первых, нету льготного режима по национальному признаку. Во-вторых, так сказать, нету помощи при переезде. Вот я бы это сделал, там, когда говорят, ну, никто не поедет. Не поедет и не надо. А если не поедут, тогда сказать, ну, друзья мои, значит, мы вам предлагаем... Выбор дали. Да, ехать вы не хотите, ну, тогда что там плакать-то, что жаловаться? Тогда как бы или восстание поднимайте, если вы там 40 человек, так сказать, 40%, да, вот, или, не знаю, или терпите. А что еще можно сделать? То есть, или какая-то политическая борьба за свои права, там, Россия, там, чем может поддержать, там, к сожалению, раньше недостаточно активно поддерживали, или что? Или, значит, переезжать в Россию, или терпеть. А тогда, как бы, других вариантов, по большому счету, и нет. По поводу ударов, спрашивают слушатели из Нижегородской области, станет ли Зеленский законной целью для России после 21 мая, после того, ну, как он истечет у него полностью, иссякнет легитимность? Да, опять вот, станет ли Зеленский законной целью для ударов там, да? Хорошо, перефразируем. Может ли стать? Да, может я вижу, как стать? У меня на этих самых на плечах вдруг откуда-то вырастают звезды, они все больше, больше, больше. Задавать мне вопросы, как будто я, так сказать, военачальник, как бы, ну, бессмысленно, или там человек на должности. Я считаю, что он давно должен был стать. Да, и я это не раз говорил откровенно в наших эфирах, не только в наших, да. Это первое. Второе. Повысится ли вероятность после 20 мая? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я не знаю, как оно там будет, но я думаю, что после 20 мая, после истечения срока его полномочий, такая вероятность повысится. Вот. И, во-первых, так сказать, с нашей стороны, а во-вторых, и он должен знать об этом, мне кажется, и понимать эти вещи. А во-вторых, я думаю, повысится вероятность, так сказать, каких-то проблем, которые могут у него в случае чего возникнуть, собственной охраны из числа иностранцев, да, если вдруг что-то пойдет не так. Вот. То есть вопрос ведь в том, не в том, как бы, да, значит, кто и как, так сказать. Вопрос в том, какая версия будет основной. Из Рима вопрос, из столицы Италии. Знают, это да. Знают ли украинцы, что любой цветущий сад полон паразитов? Цветущий сад — это Боррель говорил про про Евросоюз, про Европу. Вот у нас я садовник цветущего сада, все, что за оградой. Вот оказывается, в Риме, говорят, очень много паразитов. О, паразитов там немерено, особенно в Риме, как бы, да, вот карманников всяких разных, так сказать, которых сейчас, всяких разных преступников, и особенно их прибавилось, вот, значит, с увеличением количества нелегальных мигрантов, да и легальных тоже, да. Известно, что юг Италии особенно, как бы, очень серьезно от этого страдает, и так далее, и так далее. Я не знаю, что там известно, украинцам неизвестно, но я вот говорю, что постсоветский человек — это такое очень странное, конечно, вот явление природы, которое надо лабораторно исследовать с помощью пробирок там всевозможных, там этих спиртовок и так далее, и так далее, да. Совершенно невероятное и абсолютно некритичное отношение к Западу. Это вот тоже вот мы тут в начале передачи, как бы, да, обсуждали вопрос, а вот надо ли формировать образ врага, вот как это было в советское время. Вот формировали, а потом бас, как бы, да, оказалось, что запретный плод оказался настолько сладок, что 30 лет уже прошло, а люди как слепые, да, вот не видят ничего на этом Западе, кроме рекламных картинок, кроме, так сказать, всяких разных, так сказать, этих самых рассказов восхищенных туристов там и всего прочего. Хотя вот как по мне, да, вот я, правда, давно уже там, после 14 года не был в Европе, да, потому что меня там не пускают, вот, и так далее. Но, честно говоря, и до 14 года уже было видно. Вот так вот, чтобы восхищаться там, вот чтобы я там восхищался чем-то, что так вот прям кипятком писать, как бы, да, я вообще не видел ничего. Я не беру в это самое, в расчет там развалины Колизея там или что-то в этом роде, вот, а вообще как бы вот по поводу того, чтобы там жизни и так далее. Есенин, побывав в Европе, написал несколько строк, но не стихотворных, что вот сердце бьется просто удивительно. Почему бьется? Потому что однообразие, какая-то скука, грязь, в общем, бьется от возмущения. Хочу домой. А по поводу образа друзей из Кубы вопрос, Бруно. Как вы относитесь к Фиделю Кастро? И насколько он актуален сейчас? Время кубинской революции пришло на планете. Да, ну да, интересно, что даже с Кубы, видите, даже на Кубе слушают. Вот где не был, так это на Кубе никогда. Приглашайте. Да, говорю кубинцам. Приглашайте, а что нет, так сказать, да. А вот, но единственное, что там тоже это самое, надо прежде чем приглашать, там надо поговорить некоторые, так сказать, детали. А вот, потому что меня в разные страны приглашают, так сказать, не во все из них можно ездить теперь. Значит, что касается Фиделя. Да, Фиделя, как бы, да, Кастро. А, ну, насколько он актуален, он не актуален, потому что он скончался, так сказать, к сожалению, да. Вот. Но, в принципе, Фидель очень харизматичная фигура. Конечно, он вошел в мировую историю как лидер очень маленькой страны, бросивший вызов огромному, как бы, да, глобальному, так сказать, гиганту, хозяину фактически на планете. Да, конечно, его поддерживал Советский Союз, так сказать, да, конечно, это крайне важно. Вот, но то, что вот он этот вызов бросил, это, несомненно, такое, так сказать, явление историческое. Для многих он стал примером, но, кроме всего прочего, конечно, он был очень харизматичным человеком, насколько можно судить, по крайней мере, по разным историческим воспоминаниям там и прочее, прочее, прочее. Что касается там его революционных идей, то, ну, вот если в них там разобраться, то там тоже не все так однозначно, как вы сами, наверное, так сказать, уважаемый товарищ, знаете, вот, то есть он тоже часто был заложником обстоятельств, да, вот, да, он вел борьбу, как бы, там, против этого режима, значит, Батисты, так сказать, да, он вел борьбу против американского засилия, но, в общем, все, что касается его коммунистических взглядов там и его действий, там были разные исторические сюжеты, как известно, да, в том числе и в контексте Карибского кризиса, многие вещи просто, ну, которые выдавались, условно говоря, такой официальной информационной картинкой в Советском Союзе, они не всегда соответствовали реальным убеждениям, как бы, и намерениям Фиделя. Но то, что он человек, так сказать, очень яркий, то, что он человек ярких левых убеждений и борьбы, так сказать, с американским империализмом, это однозначно. Насколько это актуально для нынешней Латинской Америки, вам там лучше видно, как бы, да? Судя по политической ситуации, для кого-то актуально, для кого-то нет. Да? Вот в Никарагуа до сих пор, значит, достаточно твердо придерживается антиамериканского курса. Мадуро держится, вот, несмотря на то, что вроде как давно должны были его скушать американцы, не скушали. В остальных странах пока что-то незаметно, чтобы очень сильно, так сказать, да, как-то боролись с американским засилием. То есть, ну, как обычно, все так неровно, что называется. Да. Вот. Но, в общем и целом, это фигура, которая вызывает уважение исторически. Много вопросов. Ваше мнение о будущем России, но об этом через секунду. Вести ФМ. Взгляд слушателя почти за горизонт событий. Какое вы хотели бы видеть Россию через 25 лет, в 2050 году? И что про будущее тоже России, что больше всего помогает? Вера, надежда, любовь. Что еще? Это еще Челябинский вопрос. Ну и вдогонку тоже в теле одного из вопросов. Кем еще видели себя в юности, кроме политологии? И вообще смешно, да. Ну ладно, это самое. По поводу будущего. Ну ясно, что это такой вопрос обширный. Здесь за, там, условно, в условиях нехватки времени как бы, можно сказать только одно. Что еще помогает? Вера, надежда, любовь, что еще? Во-первых, я считаю Россию, так сказать, богоизбранной страной. Вот абсолютно я в этом уверен, да. И для меня это самое важное. Это фактически ковчег, так сказать, да, веры вот, и традиции. Если мы сможем удержаться на этой волне, как бы, да, значит, будем успешны. Не сможем, свалимся вот в это вот подражание, как бы, да, такой несуверенность, там, ну, сожрут, и все, ничего не останется. Изнутри ли сожрут, так сказать, снаружи ли сожрут, там, по-разному. Вот, это первое. То есть, как суверенную цивилизацию. Вот я и так ее вижу, да, в первую очередь, да. Вот, во всех отношениях, начиная от отношений смысла, в отношении смыслов, заканчивая экономикой, там, да, не знаю, чем хотите, производством, там, и образом жизни, и так далее. Вот, что касается веры, надежды и любовь, понятно, что они всегда помогают. Вот, но, еще раз говорю, способность самостоятельно мыслить, способность, так сказать, давать самостоятельные оценки, да, учиться у других только тому, что действительно встраивается вот в эту самую самостоятельность, в эту самую суверенность, а все остальное воспринимать крайне критически. Вот, вот так вот. А, кстати, вера, надежда, любовь и этому помогает. Что касается мечтаний, никогда в жизни не собирался быть политологом, я слов таких не знал. Да, вот. В первом классе сидите, октябрёнок Микеев, и учительница вызывает будущий политолог. Да, да, я хотел, так сказать, летчиком быть, как бы, да. Вот. Что не случилось, хотя отчасти не случилось, потому что я занимался довольно долго авиационными видами спорта, там, дельтапланеризмом, в частности, и строили, и летали сами, как бы, ну, и вот довольно много лет, как бы, да, я подвязался в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Вот, но... Смысл в том, что ну, политика тоже меня всегда интересовала. И как-то так на сломе эпох, что называется, да, вот понесло в политику. Есть много вопросов по текущей миграционной ситуации, но вчера в программе достаточно подробно Сергей Александрович этот блок осветил. Да. Кому интересно, есть записи, в том числе и на Вести ФМ Плюс. Кому интересно, там все разложено по полочкам. Из Израиля. Сегодня как тут мы идем по зарубежщине. Ну, отлично. Из Израиля, рожденный в СССР, Дементий. Два вопроса, как всегда, четко. Да? Дементий из Израиля? Да. Это, конечно, само по себе звучит. Ну, так подписано, Сергей Александрович, не знаю. Два вопроса. Почему первый? Почему Россия допустила, что Прибалтика стала частью НАТО и категорически против Украины не пускает? И второе, по поводу территорий, Приднестровье отделилось и стало хоть непризнанной, но все же автономией. Ну, я не понял, в чем вопрос про Приднестровье состоит, да, но по поводу Прибалтики, но все 90-е годы, это был, на мой взгляд, это была вот эпоха национального предательства. Вот если кратко. Это была эпоха национального предательства, когда Россия, ельцинская Россия, которая, мне кажется, думала только об одном, как угодить Западу, да, и думала только об одном, как узаконить распад Советского Союза и узаконить власть новой элиты, типа того, как бы она соглашалась на все, на любые условия, так сказать, независимо от того, соответствовало это интересам России или нет. И вообще, мне кажется, даже само понимание национальных интересов России ушло. Недаром, вот как притча во языцах стала вот это вот... значит, ситуация то ли реальная, то ли нереальная, но вроде бы реальная. То есть, когда наш министр иностранных дел, как бишь его, я уже забыл, как его тогда звали-то. Где? Который, какой? Наш министр иностранных дел, который сейчас во Флориде живет. Козырев. Да-да-да. Вот когда он спрашивал, когда американцы сказали, там, типа, вот, вам надо понять, что соответствует вашим национальным интересам, а он якобы у них спросил, мы хотели у вас спросить, вы нам объясните, что такое наши национальные интересы. Вот, собственно, и все. То есть, я вам даже могу больше сказать, да, по поводу этой самой Прибалтики. Не надо было и войска из Европы восточной уводить, и это бы предотвратило, в принципе, расширение НАТО. И, кстати, не было бы тогда сейчас никакой военной ситуации. Не было бы. Это же важно, важно. Вот. А что касается Украины, ну, с Украиной, как бы, да, ситуация следующая. Во-первых, Украина нейтралитет декларировала с самого начала своего постсоветского существования. И этот нейтралитет был записан у нее в Конституции. И это был важный момент наших отношений с Украиной. Именно на этом и строились многие, так сказать, наши, в том числе экономические, так сказать, взаимоотношения и прочее, прочее. Украина нарушила этот принцип нейтралитета. Это первое. А второе, к этому времени осознание своих собственных национальных интересов вернулось. Да, и опять же, Путину можно задавать какие-то вопросы, критиковать его, но Путин, на самом деле, затормозил вот это падение в пропасть. Я уверен, что если бы условный Ельцин оставался бы сейчас, или какой-то такой же, как Ельцин, ну, может быть, Россию уже вообще разнесло бы, так сказать, на там 20 кусков, да. Вот, и шла бы сейчас тотальная война на всей этой, на всем этом пространстве. И Путин реанимировал какие-то основы российской государственности, такие самые там глубинные, вот, и это, мне кажется, сохранило, так сказать, Россию на плаву. Вот и все. Осознание вернулось, осознание своих национальных интересов. Про большую геополитику спрашивают вас из Приморья. Неужели американцы такие кретины, что не видят, что их действия подталкивают все ближе Россию и Китай друг к другу? Да, хороший вопрос. Я его тоже могу повторить прям слово в слово. Неужели американцы такие кретины, что не видят, что подталкивают? Ну, вот по факту подталкивают, а кретины они или нет, я не знаю. Дело в том, что, опять же, понимаете, мы все люди. Когда мы говорим США, Россия, там, Китай. И США, Россия, Китай состоят из людей. А у людей бывают свои сильные стороны, слабые стороны. Бывают свои, так сказать, взлеты, свои падения, свои успехи, свои неудачи. Поэтому, с одной стороны, конечно, США и их союзники остаются самым мощным блоком государств в этом мире, самым богатым, богатым, самым сильным. Это правда, да. Я не буду сейчас анализировать там, как они эту силу и богатство завоевали, но, тем не менее, остаются на данный момент. При всем том, что у них есть там масса проблем, которые, на мой взгляд, нарастают постепенно. Вот. Да, они умеют системно работать, да, у них куча денег, которые они сами рисуют, но одновременно с этим не надо преувеличивать, не надо им преувеличить их богоподобность такую, да. Они могут делать ошибки. Я считаю, что в случае с Россией и Китаем они делают эти ошибки, да. Вот они действительно 30 лет говорят о том, что нельзя допустить сближение России и Китая, и делают все для того, чтобы это сближение, значит, продолжалось. Причина, на мой взгляд, причина — самоуверенность, в том числе, да, причина, так сказать, убеждение в том, что они все контролируют, причина убеждения в том, что они всех могут купить, всех могут обмануть и так далее, и так далее. А вот, и они не замечают в какие-то моменты, вернее, или не хотят замечать, не хотят признавать, что они ошибаются, не хотят признавать, что их политика не совсем правильная. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в разные периоды они пытались, значит, и сейчас пытаются, значит, сталкивать Россию и Китай, как бы, да, соблазнять то Россию, то Китай, то тем, то этим. Но вот в целом, видимо, эти усилия, так сказать, недостаточно эффективны. То есть нет того, что они могут предложить России или Китаю для того, чтобы Россию и Китай поссорить. И это, в принципе, проблема постсоветского Запада. Они не предложили миру такой модели, которая бы действительно поддерживала бы и уважение к ним, и авторитет, как бы, без всяких палок, там, без санкций, без угроз и так далее. Ну, не получится ли так, что когда Китай станет державой номер один в мире, рано или поздно, да, он начнет, как и США, может быть, другим образом диктовать всем свои условия, и нам будут выговаривать: вот выйдите, вы помогали Китаю стать, значит, колоссом таким, вот, а сейчас весь мир это расхлёбывает. По поводу, значит, слов разных иноязычных, много приходит сообщений, что до сих пор у нас какие-то вывески на английском языке. Но вопрос от слушателя: считаете ли вы, что в начальной средней школе необходимо постепенно отказаться от агрессивно навязываемого изучения английского языка? Нужен нам английский? Ну, английский нам нужен по факту того, что он является, нравится нам или нет, действительно языком международного общения. Вот я могу по этому поводу там раздражаться или что-то в этом роде говорить, но это факт, да. Я к этому вопросу отношусь инструментально. Вот. Может быть, не надо такого большого внимания этому уделять, но совсем не учить иностранные языки, я считаю, что это тоже будет дикость какая-то, да. Вот. Считаю, что его стоит изучать. Вопрос объемов, да, вопрос, так сказать, часов, ну, вот это можно дискутировать. А просто вообще ничего не учить, как бы, да, ну... Не вижу как бы от этого пользы, потому что, в принципе, изучение иностранного языка, любого, оно развивает мышление, вот я в этом уверен. А уж какой там язык вы выбираете и в каком объеме, как бы, ну, это дело такое индивидуальное. Вспоминали мы Калининград, и вопрос от слушателя оттуда. Вопрос от Канта. Нет, Валерий Шпак. Ваше видение перспектив сухопутного сообщения с Калининградской областью? Очень хочется путешествовать на автомобиле по нашей большой стране в настоящее время только самолет. Но границу сейчас, мы знаем, перекрыты вот с Литвой. Да, вы про Сувалский этот самый коридор. Ну, поздно пить боржоми, вот, к сожалению, я вам так скажу. Да, эти вещи надо было оговаривать в тот момент, когда, значит, распадался Советский Союз, и, может быть, оставалась еще какая-то возможность что-то такое уладить. Мне кажется, такая возможность была. Но российское руководство, послесоветское российское, оно все в основном отдавало. Да, брать ничего не умело, как бы, или не хотело, в основном все отдавало. Я не вижу, если честно, не вижу в ближайшее время перспектив, так сказать, да, возврата вот этого сухопутного сообщения. Если только действительно не разразится какая-то большая война, с чего тоже, в общем-то, если честно, так сказать, не хотелось бы. Но в общем и целом, это, знаете, тоже вот мы пожинаем плоды, в том числе вот советского госстроительства. Я напомню, что Вильнюс, например, когда-то не входил в состав Литвы, да, однако его отдали. Может быть, не стоило? Вот так вот. Ну, вопрос, может быть, на перспективу, не на ближайшую, а на... На перспективу я за то, чтобы Аляску вернуть. Как если, спрашивали, ну, понимаете, но это до 2050 года, ну, неизвестно, как что будет дальше. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Обязательно переходите, подписывайтесь. Там тема свежего выпуска «Железной логики». Там же свежие фотографии Сергея Александровича. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. Железная логика.